Жозе, казалось, был вполне знаком с расположением всего замка. Он подошел к первому окну от входа и стал прислушиваться, потом протянул осторожно шею, чтобы взглянуть внутрь келий, и убедился, что привратник крепко спит, потому что лампочка, которую все братья употребляют для того, чтобы идти к полуночной службе и возвращаться в свои кельи, была потушена. Жозе подошел ко входу во дворец, который всегда был отперт. Монахи не боялись воров, потому что у них не было никаких сокровищ, и, кроме того, они знали, что ворота были всегда крепко заперты. Жозе же им доказал, что в замке есть сокровища, которые можно украсть, и что стены еще недостаточно высоки, чтобы можно было положиться на ворота. Буря страшно ревела и громко раздавалась в коридорах замка, по которым, осторожно прислушиваясь, шел Жозе. Под покровительством этого шума он мог смело ступать по широким плитам и дойти до кельи брата-привратника. Дверь этой кельи была заперта, но замка в ней не было. Жозе подождал немного, чтобы буря сильнее разъярилась, и воспользовался ее ревом, чтобы отворить, вероятно, скрипучую дверь. И действительно, она произвела такой свист и треск, что у Жозе волосы встали от страха дыбом. Он с бешенством стиснул зубы, потому что брат-привратник проснулся и, привстав на своем твердом ложе, взглянул на дверь. «Страшная ночь», — проговорил он, между тем, как Жозе быстро притворил дверь, и монах снова лег, ничего не подозревая. Но ловкий исполнитель низких планов настолько притворил дверь, чтобы можно было ему без шума ее снова отворить, когда брат-привратник перевернется на другую сторону и снова заснет. Жозе ждал с нетерпением, чтобы привратник стал опять ровно и глубоко дышать. Тогда он тихо и осторожно отворил дверь настолько, чтобы можно было войти. Он едва различал в темноте постели спавшего на ней монаха. Жозе более всего занимал вопрос, куда привратник прятал ключ, и он с широко раскрытыми глазами стал осматривать келью. Ему угрожала опасность, что монах вдруг проснется и, повернувшись, увидит его посреди кельи. Но приобретение ключа было так важно, и Жозе был так ловок, что, несмотря ни на что, ни секунды не сомневался в успехе своего предприятия. Он тщетно обыскал небольшую келью своими зоркими глазами и нигде не нашел желанного ключа, который никак не мог быть маленьким. Вдруг ему пришла мысль, что монах, вероятно, кладет ключ себе под голову. Он немедленно подошел к постели привратника, не задумываясь даже перед дерзким намерением просунуть руку под жесткую подушку, на которой покоилась голова спящего монаха. «Вот так будет образцовый поступок», — сказал он про себя, подвигаясь неслышно к подушке и поднимая руку. С ловкостью кошки пропустил он свои пальцы между деревом и жесткой подушкой и стал потихоньку подвигать их вперед. Спящий монах шевельнулся. Жозе нагнулся и затаил дыхание. Привратник вытянулся на своей постели. Если бы он проснулся, эта минута могла быть смертельной. Но счастье сопутствовало брату Франциско в исполнении всех его планов. Привратник тотчас же заснул опять крепко и спокойно. Жозе все продвигал вперед пальцы. Вдруг по членам его пробежал радостный трепет. Он дотронулся до холодного железа, желанного ключа. Теперь надо было вытянуть ключ из-под подушки, плотно лежавшей на дереве. И это мог выполнить только Жозе, обладавший осторожностью, ловкостью и терпением. Тихонько схватил он ключ и стал тянуть. Между тем время шло. Франциско с Примом должны были уже воротиться из подземелья. Но Жозе и на этот случай все приготовил. Они никак не могли выйти с Энрикой из западни, потому что дорога им была отрезана.